Агнейка подошла к ней, нежно обхватила ее плечи своими белыми от локтей до плеч руками, прошептал на самое ухо: «Ой, Любушка, а Фришка говорит, чтобы я села за столом рядом с ним. А я говорю, если Люба будет с другой стороны, так сяду, а то ни за что не осмелится. Ну-ка, вся родня будет глядеть. А ну, подумаешь, пусть глядит. Смотри, кто-то идет из отвода». Агнейка кинулась к окну. «Ко Фришке идет! Люба, смотри!» Но Люба в это время вдруг закрыла лицо руками и встала у шкафа, отвернувшись, как неживая. Она еще раньше Агнейки увидела его. Большим еще неизведанным счастьем, как горячим летним ветром, опахнуло ее всю до последней кровинки. В большой Африхиной летней половине уже собралась молодежь, когда в зимней половине усаживалась за стол родня и призывники, которые вместе с Африхой уходили в армию. Налили по стопке, но все сидели, пока Африха бегал за Агнейкой и Любой. Он в новом костюме, уже остриженный и не похожий на себя, вбежал в дверь к Любе. «Ну, чё вы прохлаждаетесь? Одних вас и нету. Люб, дай-ка тарелок и ложек, у нас не достает». Агнейка завернула тарелки и ложки в полотенце, и все трое вышли из дома. Поднимаясь по ступенькам Африхиного крылечка, Люба услышала застольный говор, услышала гармонь, что играла на летней половине. «Во-во! Славутницы нашей! Честь и место!» — радостно зашумел из-за стола Африхин отец. Люба, ничего не помня, села за стол. Пока все чокались и шумно переговаривались, она один раз взглянула на Костю, он тоже в это время смотрел на нее, улыбнулся. Люба покраснела, поставила рюмку с красным вином на стол, и вся затаилась от счастья, от большой своей радости и волнения. «В Красную армию, ребятушки, дорога широка, вы гуляйте, девки-матушки, годов до сорока!» — пела Фриха, останавливаясь посредине летней избы, и гармонист вновь широко раздвигал мехи гармонии, и вновь шел Африха по полу, останавливаясь и чуть притопывая, снова пел. «Не обидно ли тому, у кого пляшет в дому, дрыгай пол и потолок, пляшу последний вечерок?» Переплясал Африха уже со всеми, с отцом, с Агнейкой, с липинскими ребятами. Только Костя не выходил на круг. Он стоял у косяка, стыдясь остриженных волос. Народу набралось много, сквозь звуки гармонии и частушки слышались разговоры и смех, и все это сливалось в один праздничный гул, и кто-то в этом гуле уже заводил столбушку, потом другую. В кути за печью, за переборкой, в темноте поставлены были скамейки и табуретки, занавешенные одеялами. Люба видела, как Африха с Агнейкой завели еще одну столбушку в самом темном и тихом месте. Они пошушукались для виду, и вскоре Африха вышел на свет, подошел к Косте, шепнул ему что-то на ухо. Костя боком прошел в темноту. Люба знала, что сейчас, через недолго, выйдет Агнейка и велит идти туда, к нему, и тогда будет то счастье, которого так долго ждала Люба, о каком думала всегда и жила для него. Минут через пять вышла Агнейка, ласково поглядела на подружку и глазами показала на то место, где ждал Костя. Люба, как во сне, пошла туда, присела на стул. Костя нежно и смело поймал ее горячую руку. Где-то на свету снова плясала Фришка. «Не крута, не крутики, ломали в поле прутики, ломали, да и ставили, сударышек оставили!» Наутро выпал снег. Его первородная чистота была похожа на Любину любовь. Ни одного пятнышка, ни одной соринки не заметишь на белой крыше Африхиного дома, на улице и везде, куда не посмотришь. И вот по этому снегу зачернели вдруг две глубокие колеи от колес. Они протянулись от Африхиного крыльца в отвод, потом в поле и затерялись в холодных притихших окрестностях, затерялись на три долгих года, если бы только на три. Агнейка и Люба стояли на крыльце и смотрели в поле. Прижавшись друг к дружке, они молчали, думали об одном и том же. «Пойдем, Любушка». Агнейка, не осушая своих слез, вытерла платочком побелевшее Любино лицо, смахнула с ее лба прядку от косы. В прядке крохотными бисеринками поблескивали тающие снежинки.